«Ого-го», — сказал Эдмир-старший, выпрямляясь и едва не роняя с колен книгу. «Да ты, старина, вновь собрался в путь». «На сей раз не дальше Атингема», — ответил Катфаэль. «А как поживает тот молодой нечестивец-монах, с которым ты путешествовал весной?» И тут же он через грядки обратился к племяннику. «Положи мотыгу, Эдди, и угости брата Катфаэля элем. Принеси кувшин и прочее». Эдмир-младший вскочил и весело зашагал в дом, проворный и длинноногий. Катфаэль присел на скамью рядом со стариком-священником, всколыхнув вокруг себя волны тимьянового аромата. Хелвин вернулся к своим перьям и кистям и работает весьма успешно. Путешествие принесло ему пользу, он воспрял духом. И ходит он уже не так плохо, заметно постепенное улучшение. Как ты тут поживаешь? Я слышал, что твой племянник, вот этот самый молодой человек, недавно стал священником. Да, месяц назад. Сейчас он ждет, что предложит ему епископ. Катфаэль поглядел, как юный Эдмир стремительными шагами подошел к ним, неся на деревянном подносе кувшин с элем и стаканы. С какой ловкостью он обслужил и дядюшку, и гостя. И подумал, что трудно не запомнить этого молодого священника. Высокий, прекрасно сложенный, он обладал завидной внешностью, но, к счастью, не осознавал своих преимуществ. Молодой Эдмир, поставив на стол кувшин и стаканы, устроился в ногах у стариков. Упоминание о благосклонности епископа он встретил с почтительностью, но без подобострастия. Счастливец, перед которым открываются все двери и дороги ложатся прямые, как стрела. «Ну как знать, — раздумывал Катфаэль, — станут ли счастливее люди, с которыми сведет его судьба?» «Хорошо мне тут с вами сидеть за чаркой эля, но, боюсь, я не вправе терять время», — с сожалением сказал Катфаэль. «Ведь я пришел сюда по делу. Мне нужно поговорить с твоим племянником и поскорее возвращаться назад». «Со мной?» — удивился молодой человек. «Ты навещал отца Бонифация в день празднества перенесения мощей святой Уинифред, верно? И пробыл в аббатстве с половины кануна и вплоть до вечера праздничного дня, отслужив за отца Бонифация по вечере». «Да, мы с отцом Бонифацием еще недавно служили вместе диаконами», — уточнил молодой Эдмир. И, протянув длинную руку, не приподнимаясь с земли, подлил в стаканы эль. «А что случилось? Я, наверное, что-нибудь потерял, когда разоблачался? Надо было зайти в аббатство, прежде чем уезжать отсюда». «Ты заменял его весь день, от утренней мессы вплоть до повечерия? Приходил ли к вам кто-нибудь за советом или с исповедью?» Темно-карие глаза Эдмира-младшего смотрели на Катфаэля открыто и серьезно. Катфаэль прочел, предугадал ответ, прежде чем услышал. «Да, один человек приходил». О полном успехе говорить было рано, поэтому Катфаэль спросил с осторожностью. «Что за человек? Какого примерно возраста?» «Лет 50, с поредевшими седоватыми волосами. Немного сутулый, морщинистый. Он был очень подавлен и озабочен, когда пришел ко мне. Нет, не ремесленник. Судя по рукам, скорее мелкий торговец или чей-нибудь слуга». «Еще теплее», — подумал Катфаэль и продолжал расспрашивать. «Ты хорошо его рассмотрел?» «Это было не в церкви. Он пришел ко мне в дармиторе над галереей. Спрашивал он отца Бонифация, но вместо него оказался я. Мы столкнулись лицом к лицу». «Итак, он не был тебе знаком?» «Нет, я мало кого знаю в Шрусбери. Я был там впервые». Ясно было, что юный Эдмир не присутствовал утром на капитуле, иначе бы он узнал Олдвина. Катфаэль даже не стал уточнять. Молодой человек осознавал свои скромные права и не пытался выйти за их рамки. «Ты выслушал исповедь и отпустил грехи?» «Да, и тем помог ему. Разумеется, ты понимаешь, что о содержании этой исповеди я ничего не могу сказать». «А я и не спрашиваю. Мне нужно только убедиться, что это тот самый человек, и что душа его очистилась через покаяние. «Ибо видишь ли», — продолжал Катфаэль, уважительно воспринявший серьезность юного Эдмира, «если только здесь нет ошибки, этот самый человек уже мертв. И приходской священник, пекущийся о заблудших душах, хочет утвердиться, что он вправе приступать к похоронам в соответствии с ритуалами и правилами церкви. Вот почему он обошел всех приходских священников в городе». «Как? Тот человек умер?» – переспросил потрясенный Эдмир-младший. «Он выглядел довольно крепким для своих лет. Как такое могло случиться? И потом он ушел от меня такой радостный. Почему он вдруг умер? Не понимаю». «Ты, наверное, слышал, что на следующее утро после праздника в реке нашли мертвеца. Не утопленника, но убитого ножом в спину. Шериф ведет следствие». «Так это его убили?» – воскликнул потрясенный молодой человек. «Да, и необходимо заверить, что он был на исповеди незадолго до смерти. Однако я не вполне еще убежден, что именно он был у тебя». «Я не знал его имени», — поколебавшись, сказал молодой человек. «Но ты бы узнал его в лицо», — коротко заметил дядюшка. Дальнейших слов не требовалось. Эдмир-младший, оперевшись ладонью о землю, вскочил на ноги и наскоро тряхнул полы рясы. «Я иду с тобой», — обратился он к Катфаэлю. «Искренне надеюсь, что смогу свидетельствовать о покойном». Над телом Олдвина, прилично уложенным на козлах в ожидании похорон, собрались 4 человека. Жерар, отец Элия, Катфаэль и молодой Эдмир. В тесном сарае, чисто выметенном и украшенном зелеными ветками, не нашлось места для других, но и этих 4 было достаточно. По дороге в Шрусбери Эдмир и Катфаэль почти не разговаривали. Эдмир, стремившийся сохранить тайну исповеди, не желал даже упоминать о ней, поскольку не был уверен, что покойный и приходивший исповедоваться верующий – одно и то же лицо. К тому же это был первый человек, который ему исповедовался, смиренно и благоговейно. Они сразу же направились к отцу Элии, чтобы вместе с ним идти в дом Жерара. Если освидетельствование окажется действенным, суровый духовник со спокойной совестью сможет приступать к похоронам. Старик с охотой заторопился к покойному. Встав в изголовье гроба, как ему и полагалось, старческой рукой, дрожавшей от волнения и напоминавшей птичью лапку, он отвернул край савана и открыл лицо усопшего. В изножье стоял Эдмир, молодой священник, и глядел на старика, ветхого, но стойкого и изведавшего, как непросто исцелять человеческие души.